В метро было тепло. Пожалуй, станции остались единственным местом в Москве, куда можно просто зайти и погреться. Заплатил полтинник и грейся весь день. Народу днем совсем немного было. Военные да пожилые люди в основном. Пацаны, конечно. Все, кто постарше на работе. Проходя по залу, Никитин с удивлением отметил, что работники метрополитена тоже в погонах. На перроне стояла дежурная в ладной синей шинели с серебряными погонами с черными просветами и одной звездочкой. «Ты гляди», — сказал он Самохину, — «и у них погоны». «Ты, Колька, газету «Правда» читал, где о новой форме написано?» «Нет, я тем днем в засаде сидел. Темнота. Ныне погоны введены в ГВФ, на речном флоте, железнодорожникам, наркомату госконтроля, прокуратуре, наркомату иностранных дел и еще кому-то, точно не помню». «Гляди-ка», — искренне удивился Никитин. Они переговаривались, но цепко следили за светлым Лениным воротником. Вот начал к ней проталкиваться высокий военный. Нет. Прошел мимо, да и не похож он на артиста. Они ехали в полупустом вагоне, шагали гулкими вестибюлями на пересадках, а артиста все не было. Данилов. Они успели как раз. Только подъехали, как из метро вышла Лена. И снова все повторилось. Ожидание трамвая и гонка по заснеженным улицам Соколиной горы. И снова ожидание. Теперь уже на Лениной остановке. Опять трамвай. Вот Лена, вот Никитин и Самохин. Быков загнал машину в соседний двор. И Данилов вышел. Пройдя через заваленную снегом детскую площадку с поржавевшими качелями и полуразобранными на дрова грибками, он свернул к двухэтажному дому с аркой, пересекая путь Лени и ее спутникам. Никитин. Лена шла, почти бежала впереди, и они тоже прибавили шаг. Вот она пересекла улицу, минуя сугробы, шагнула на тротуар, вот подошла к кирпичному дому с аркой, скрылась в ней. Они вошли следом. Никитин сразу узнал его. Высокий парень в кожаном пальто с меховым воротником и серой пушистой кепке стоял рядом с Леной. Никитин напрягся для прыжка. «Не с места!» — крикнул Самохин. «Милиция!» И тут случилось неожиданное. Парень выхватил пистолет, развернул Лену, закрывшись ею как щитом, и приставил ствол к голове девушки. «Стоять!» — хрипло крикнул он. Лена почти висела у него на руке, безвольно и расслабленно. «Ты чего, мужик? Чего?» — под дурачка затараторил Никитин, медленно шажок за шажком приближаясь к нему. «Стой! Я крови не хочу! Ты чего? Чего?» «Стой! Бросайте оружие и отходите к стене, иначе...» Пистолет в его руке ходил ходуном. Глаза были бессмысленно пусты от страха. И Никитин понял, что от глупого ужаса этот человек вполне может надавить на спусковой крючок. Он вынул из кармана ТТ и бросил его на землю. Бросил и отошел. Самохин сделал то же самое. Данилов. Он посмотрел на часы. Лена с сопровождающими давно уже должна была пройти. Значит, что-то случилось. Возможно, что-то задержало их. Он зашагал к арке. Никитин. Артист отпустил Лену, и она села прямо в снег. Держа пистолет на изготове, он подошел к брошенному оружию. «Наклонись, ну наклонись, сука!» — мысленно просил его Никитин. Он напряг ноги и весь стал как сжатая пружина, готовая расправиться стремительно и сильно. Артист подвинул ногой его пистолет к себе. И тут Никитин увидел Данилова. Данилов. Он сразу же оценил обстановку. Девушка лежала на земле, в снегу валялись пистолеты. А этот хлыщ в коже пытался ногой подтянуть к себе ТТ. Данилов вскинул пистолет и выстрелил. Под аркой выстрел прозвучал ошеломляюще. Пуля ударила у ног артиста. Он вскрикнул, обернулся на секунду. Всего на секунду. И Никитин прыгнул. Прыгнул и сбил его на землю. Отлетел в сторону пистолет. Баранов пытался вырваться, но что он мог сделать против Никитина? Щелкнули наручники. «Эх, дать бы тебе в глаз!» — Никитин длинно выругался. Самохин и Данилов поднимали Лену. Ревя мотором, под арку влетела Эмка. «Что?» — крикнул Быков. «А ничего!» — достал пачку беломора Никитин. «Последние папиросы сломал, из-за этой падали». На столе лежали вещи, отобранные у Баранова. Пистолет «Чешско-Сброевка», модель «Б», калибр 5,6, замысловатый нож, выполненный в виде лисички. Морду плексиглазового зверька почти закрывала кнопка. Нажал, и пружина выкидывает узкое лезвие. Паспорт. Сложенная в четверо бумага броня. Удостоверение Москонцерта, где написана должность «Артист». Данилов развернул броню. Бланк, печать. Освобожден от призыва в армию по май 1944 года артист Москонцерта Баранов Евгений Петрович, как участник фронтовых бригад. Подпись, печать, все на месте. Только никому в советском райвоенкомате неизвестен был гражданин Баранов 1919 года рождения. Там стояла отметка «Выбыл в эвакуацию». Еще лежали на столе деньги, 10 тысяч, две пачки дорогих папирос, записная книжка и конверт местного письма, наполовину оторванный, но адрес на нем сохранился: Колпачный переулок, дом 7, квартира 23, Латовой В.Р. для Баранова. И еще одну вещь нашли в кармане пальто Баранова. «Голубень», сборник стихов Есенина. Данилов прочел первое стихотворение, прекрасное стихотворение об убитой лисице, которое он впервые увидел еще в 16 году в журнале «Нива», потом другое, третье. Напевность есенинских строк на какое-то время заставила его забыться. Он потерял ощущение реальности и времени. В 22-м году Данилов был на выступлении поэта в Доме печати, и его очаровал красивый человек, читавший стихи звучным, чуть грустным голосом. Ему не пришлось побывать на похоронах поэта. Данилов в тот день был в Воронеже, потом госпиталь. И о смерти его узнал только через несколько месяцев. В середине 30-х годов о Есенине начали скверно писать. Некоторые ревнители поэзии называли его чуть ли не литературным подкулачником. Стукнула дверь. Данилов неохотно оторвал глаза от книги. Вошел Серебровский. «Ваня, значит, ты все-таки этого парня заловил? Взяли моего Сережа? Допрашивал? Пока нет». Серебровский взял со стола книгу. «У него нашел? Да». «Я в 41-м однотомник Есенина выменил на 3 бутылки коньяка. Я Есенина и Симонова люблю очень». «Лирик ты, Сережа». «Ваня, ты когда этого парня допрашивать будешь? Да прямо сейчас. Не возражаешь, если я посижу у тебя?» «О чем ты говоришь, конечно». Данилов поднял телефонную трубку. «Приведите Баранова». Серебровский сел на диван, темноту. Вытянул ноги, достал папиросы. В коридоре послышались тяжелые шаги конвоя. В дверь постучали. «Да!» — крикнул Данилов. Вошел старшина. «Товарищ подполковник, арестованный Баранов доставлен. Заводи». У него даже ниточка усов обвисла. Совсем не тот был Женька Баранов. Совсем не тот. С фотографии глядел на мир самоуверенный красавец, удачливый и избалованный. А в кабинете сидел человек с растрепанными волосами, в ботинках без шнурков, в костюме, который сразу же стал некрасиво помятым.